Клубмены договорились временно уменьшить ассигнования на климатические диверсии и увеличить расходы на разработку космического оружия, усовершенствование ракетных систем, позволяющих наносить ядерные и лазерные удары из космоса. Особую активность при этом проявляли промышленники из Калифорнии. Они надеялись получить львиную долю заказов и баснословные прибыли. Разгорелась острая полемика. Вложившие деньги в проект «Дождь Шукры» не хотели сдаваться. В качестве компенсации им пообещали дать возможность подзаработать ближайшее время на химическом оружии, после чего калифорнийцы одержали полную победу. Один из них, импозантный, холеный мужчина с седыми висками, глава известной ракетной фирмы и одновременно король дыма, владелец крупнейшей компании по производству сигарет, заявил под аплодисменты своих сторонников: «В конце концов, чихать я хотел на всяких чистоплюев-пацифистов, зеленых, синих, пусть даже красных. Им все равно, против чего выступать: бензина, керосина, сигарет, ракет. Мы не можем принимать всерьез крикунов, бормочущих об опасности для человечества вывода на околоземную орбиту космического оружия. Как говорил французский король, человечество — это я. Если все привыкли, что океаны бороздят армады наших подводных лодок с полярисами на борту, то привыкнут и к тому, что у них над головой будут летать космические корабли с ядерными ракетами. Зря в ход мы их не пустим. Пустим лишь тогда, когда кто-то не захочет прислушиваться к нашим советам». Смех присутствующих. «А толчок из ада, то бишь взрыв вулкана по проекту Шукры, временно отложим. Но мы еще к нему вернемся». В речах членов клуба поражало даже не манипулирование словами об уничтожении народов и стран, не согласных с доктринами, выработанными на поляне Секвой. Поражали цинизм и легкомыслие людей, в руках которых находились страшные рычаги управления современным Молохом. Примечание: Молох — ненасытная сила, требующая человеческих жертв. В мифологии — божество, которому приносили человеческие жертвы. Именуемым военно-промышленный комплекс. «Что будем делать?» — прервал Анри подавленное молчание, воцарившееся в комнате после просмотра. «Надо показать пленку Куртье», — сказал Жорж, «и, может, потом придать ее гласности». «Да, но для этого кому-то придется лететь в эфир», — заметил Анри. «Только не тебе. Твое лицо слишком популярно. Лететь должен Виктор. Его мало знают. Есть другие предложения?» — спросил Жорж. «Других предложений не было. Только Жаклин украдкой взглянула на меня». Жорж это заметил. «Я думаю», — добавил он, — «часть пути Виктору надо лететь вместе с Жаклин. Это отвлечет постороннее внимание. До конца нельзя, там сложно добираться. Можно вместе до Адена, а дальше Жаклин затеряется в Африке и вернется в Париж». Мы тут же разработали детали путешествия. Жорж дал пароль для Адена, но попросил задержаться дня на три в Каире, чтобы успеть предупредить наших людей в Йемене. Каир, Аден. Через несколько часов, прямо с конспиративной квартиры, мы с Жаклин отправились в аэропорт. За эти часы Жорж сумел сделать невозможное. Прибегнул к помощи своих друзей в посольствах, поставил в наши паспорта несколько въездных виз. Теперь мы могли свободно путешествовать по Африке и ряду стран Ближнего Востока. В аэропорту Калет вручила нам билеты до Каира. Еще через 2 часа мы были уже в воздухе. На моих коленях лежал дипломат с видеокассетами Фрэнка. Каир — город своеобразный. По моему мнению, сверху он смотрится лучше ночью, чем днем. Ночью он состоит из множества светящихся аккуратных прямоугольников, только одни из них синего цвета, а другие — желтого, поскольку город освещен разного типа лампами.